7 апреля. Что за колдовство все-таки? Почему, когда пишу для себя, пишу легко и хорошо, как для печати, мусолю, вымучиваю? Что я мог бы дать Катаеву? 1. Золотая полка. Пушкин. 2. Строчки. 3. Маяковский. 4. О мальчиках. Читал «Белеет парус одинокий». Хорошо. Катаев пишет лучше меня. Он написал много. Я только отрывочки, набор метафор. А гиацинт у него. Бледная, но сильная стрела гиацинта. Неплохо. Сегодня год, как я живу в этой квартире. Воспоминания Сергея Львовича Толстого прелестны. Они правдивы, наивны. Попробуйте быть сыном Льва Толстого и Софьи Андреевны. Попробуйте жить в Ясной Поляне, в доме Волконского, в Хамовническом доме. Лев Толстой кажется иногда просто сумасшедшим. Самое отвратительное и подлое — это охота. Ее бесхитростно описывает Сергей Львович. Бесхитростно пишет, что затравленный собаками заяц кричит, как ребенок. Я никогда не имел брата Николеньки. Никогда не изучал Евангелие, еврейского языка, не участвовал в переписи, но я никогда с детства не мог бы участвовать в травле зайца. Правда, я закопал в детстве котенка. Вместе с другим мальчиком его не вижу. Мы сидим над выкопанной нами ямой в песке и прячем туда, давя его пальцами и засыпая песком котенка. Он засыпан, вот он засыпан. И вот покров снят, вот покров снят, и в своей песчаной могиле лежит, остановившийся в странной позе, царапающегося, лежит, как некий герб на боку, черный котенок с наполненной кровью алой ямкой рта. Прости меня, Боже, что я делаю? Прости меня, Боже. Я ненавижу охотников, этих убийц животных. Самое отвратительное, что они еще возводят охоту в некое нужное, красивое и, само собой, доблестное дело. Я видел однажды в ранней юности, как охотник добивал раненую птицу. Это делается втыканием в мозжечок птицы и ее же собственного, вырванного из нее пера. Подумать, есть рассказы об охотничьих подвигах. Охотник считается положительной фигурой. «Что может быть увлекательнее охоты на тетеревов?» — восклицают некоторые. Барсука убивают, заперев ему выход из норы и впуском туда таксы. Таксы гонят его впереди себя, потом останавливается в одном месте, так что становится известным находящемуся на земле охотнику благодаря наступившей тишине. Тогда в этом месте добывают барсука, разрыв землю. Кажется, так, насколько я понял из какого-то мерзкого описания. Да, я ем животных, я одеваюсь в их кожу и мех, это ужасно. Ужасно, что каждый мой вздох — это тоже гибель сотни животных, каждый толчок крови. Я ем животных просто моей кровью, тем, что живу, и меня кто-то ест. Жизнь поедание. Я, кстати говоря, был свидетелем настоящей еды людей людьми. Вообще говоря, почти все люди кусают других. Тем лучше было бы не примешивать образные мышления к охоте, тем лучше было бы не заниматься охотой для удовольствия. Или это надо, черт возьми, надо? Кто же я? Я не кусаюсь, но я же и не овца. Плохая весна, серо без дуновения. Умер позавчера, 18-го, Альберт Эйнштейн. Я думал, высокий, вроде нашего Йоффа. Нет, оказывается, маленький, волосатый. Никто из нас, нормально культурных людей, не знает, что, собственно, сделал Эйнштейн. Когда я входил в силу молодости и призвания, как раз в центре внимания была теория относительности. Показывали даже маленький фильм советский, который, предполагалось, объяснит эту теорию популярно. Он ничего не объяснил, во всяком случае, мне. Я запомнил только кадр с медленно поворачивающимся земным шаром. Эйнштейн предупредил, что нельзя шутить с расщеплением материи. Вчера рассказывали, что после пробных взрывов остаются отходы, в которых сохраняются опасные свойства распада. Что с ними делать? Американцы бросали их в океан, тоже опасно. Теперь применяются какие-то бетонные мешки, куда эти отходы прячутся. Но и сквозь эти мешки тоже летят излучения. Сегодня в «Правде» памяти Эйнштейна некролог наших нескольких академиков.